Глава 20. Ему еще не доводилось переживать ничего подобного. Реальное и в то же время абсолютно нереальное. Ночной кошмар наяву. И ему еще никогда не было так страшно. Глядя на жену, Габриэль был готов завыть от муки и бешенства. Лицо Пандоры было напряженным и белым, а губы посинели. Потеря крови сильно ослабила ее. Жена лежала у него на коленях, вытянув ноги на сиденье. Закутанная в его сюртук и пледы, она все равно постоянно дрожала. Подоткнув под нее сюртук, Габриэль проверил, не сползла ли повязка, которую ему удалось соорудить из носовых платков. Он закрепил ее, подвязав галстуками, которые пропустил под одной рукой, потом перекинул вокруг шеи и намотал на другую руку. Его память постоянно возвращалась к тому моменту, когда Пандора рухнула ему на руки, а кровь хлестала из рассеченной раны. Это случилось за какие-то секунды. Он повернулся, желая убедиться, что жена благополучно миновала короткое расстояние до кареты. Вместо этого увидел, как Драго, сметая прохожих, стоявших у него на пути, прорывается через толпу, а потом, что есть сил, мчится на угол здания, где Пандора стояла с какой-то незнакомкой. Вдруг эта женщина что-то выхватила из рукава, и Габриэль увидел ее предательски задрожавшую руку, когда она щелчком открыла фальцнож. Короткое лезвие сверкнуло, отражая уличный свет, когда женщина вскинула оружие. Габриэль оказался возле Пандоры на секунду позже Драго, но лезвие уже обрушилось вниз. «Разве не будет странным, если я умру от этого?» — пробормотала Пандора, прижимаясь к нему. «На наших внуков это не произведет никакого впечатления». «Вот если бы меня зарезали, когда я совершала что-нибудь героическое, спасала кого-нибудь, например, ты мог бы рассказать им?» «О, нет, у нас не будет внуков, если я умру, ведь так?» «Ты не умрешь», — коротко ответил Габриэль. «Я так и не нашла типографию», — заволновалась Пандора. «Что?» — переспросил Габриэль. Определенно у нее начался бред. «Это может задержать производство. Моя настольная игра. Рождество». Ее осторожно прервал Уинтерборн, который вместе с Хелен сидел на противоположном сиденье. «На это еще останется время при удачном стечении обстоятельств. Не волнуйтесь из-за вашей игры». Пандора расслабилась и затихла, зажав в кулаке, как ребенок, складку сорочки мужа. Уинтерборн взглянул на Габриэля, явно собираясь задать какой-то вопрос. Под предлогом того, что поправляет ей волосы, Габриэль осторожно прикрыл ладонью здоровое ухо Пандоры и вопросительно посмотрел на свояка. «Кровь идет толчками?» — тихо спросил Уинтерборн. «Одновременно с ударами сердца?» Габриэль отрицательно покачал головой. Такой ответ немного успокоил Уинтерборна. Он потер подбородок. Убрав ладонь от уха, Габриэль продолжил приглаживать волосы супруги, потом увидел, что глаза ее закрыты. Тогда он подвинул ее немного вверх. «Дорогая, не спи. Мне холодно», — жалобно сказала Пандора, — «и плечо болит, и карету трясет». Она застонала от боли, когда карета повернула за угол и подпрыгнула на ухабе. «Мы как раз вернули на Корк-стрит», — Габриэль поцеловал ее в холодный влажный лоб. «Я внесу тебя внутрь, и тебе дадут морфин». Карета остановилась. Когда Габриэль поднял Пандору на руки и понес в здание, она вдруг ощутила свою пугающую невесомость, как будто кости ее были полыми, словно у птицы. Ее голова лежала у него на плече, слегка покачиваясь в такт шагам. Ему хотелось перелить в нее свои силы, заполнить вены своей кровью. Внутри здание недавно отремонтировали. Оно хорошо проветривалось, вход был ярко освещен. Они миновали несколько дверей, те автоматически закрывались за ними, и направились в сторону помещений, о предназначении которых свидетельствовали таблички с аккуратными надписями: изолятор, амбулатория, администрация, смотровая и, в конце длинного коридора, операционная. Габриэлю было известно, что Уинтерборн нанял двух врачей на полную ставку, чтобы обслуживать несколько сотен мужчин и женщин, которые работали на него. Однако самые лучшие доктора обычно лечат представителей высшего класса, в то время как средний класс и рабочий люд пользуются услугами менее одаренных медиков. Он представлял себе жалкие палаты, допотопное оборудование и пару равнодушных врачей. Он и не предполагал, что Уинтерборн не пожалел средств и построил современный, прекрасно оборудованный медицинский центр. Перед хирургическим кабинетом их встретил врач средних лет с копной седых волос, густыми бровями, проницательным взглядом и приятным морщинистым лицом. Он выглядел именно так, как должен выглядеть хирург — сосредоточенным, компетентным, влиятельным. «Сент-Винсент», — сказал Уинтерборн, — «это доктор Хевлок». К ним быстро подошла стройная, с каштановыми волосами медсестра, одетая в юбку-брюки, белый полотняный хирургический халат и шапочку, как на Хевлоке. Юное лицо, чистое, словно только что вымытое, зеленые глаза остро оценивали ситуацию. «Милорд», — обратилась она к Габриэлю без предисловий, — «несите леди Сент-Винсент за мной». Он прошел за ней в смотровой кабинет, ярко освещенный хирургическими лампами с рефлекторами. Здесь царила безукоризненная чистота. Стены были отделаны стеклянными панелями, пол покрыт глазированной плиткой с желобками для стока жидкостей. В воздухе висел запах химикатов, карболовой кислоты, медицинского спирта, слегка пахло бензином. Габриэль обежал взглядом набор металлических сосудов, аппарат для стерилизации паром, столы, оснащенные раковинами, подносы со множеством инструментов и мойку из камня. «Жена страдает от боли», — коротко сказал он и оглянулся через плечо, удивляясь, почему доктор не последовал за ними. «Я уже приготовила раствор морфина», — сообщила медсестра. «Она ела что-нибудь последние 4 часа?» «Нет». «Прекрасно. Осторожно положите ее на стол, пожалуйста», — говорила медсестра отчетливо и решительно. Это немного действовало на нервы, и ее властные манеры, и хирургическая шапочка, и то, что она вела себя словно доктор. Несмотря на то, что губы у Пандоры были тесно сжаты, она коротко всхлипнула, когда Габриэль положил ее на стол. У стола была подвижная рама, которая позволила немного приподнять верхнюю половину тела. Медсестра легким движением сняла с Пандоры сюртук, который прикрывал пропитавшейся кровью белый кружевной лиф платья и накрыла ее фланелевым одеялом. «О, привет!» Слабо произнесла Пандора и, часто и тяжело дыша, посмотрела на женщину затуманенными от боли глазами. Коротко улыбнувшись, медсестра взяла ее за кисть и проверила пульс. «Когда я пригласила вас на экскурсию в новую операционную, — негромко проговорила она, — то совсем не имела в виду, что в качестве пациентки». Сухие губы Пандоры дернулись в усмешке, когда женщина обратила внимание на ее расширенные зрачки. «Вы заштопаете меня?» «Вне всякого сомнения». «Вы знакомы?» — изумился Габриэль. «Конечно, милорд. Я друг семьи». Медсестра взяла какое-то хитроумное приспособление, состоявшее из гибкой, обтянутой шелком трубки с раструбом на конце и деревянной штуки в виде дудочки. Приставив ее к уху, другой конец она прикладывала к различным точкам на груди Пандоры и внимательно слушала. Все сильнее возмущаясь, Габриэль смотрел на дверь, не понимая, куда подевался доктор Хевлок. Тем временем медичка взяла кусок ваты, намочила в каком-то растворе из маленькой бутылочки и очистила участок на левой руке Пандоры. Повернувшись к подносу с инструментами, она взяла стеклянный шприц с полоиглой, подняла его иглой вверх, надавила поршень, чтобы выпустить воздух. «Вам делали уколы раньше?» — спросила она Пандору. «Нет». Пандора протянула руку Габриэлю, и он переплел свои пальцы с ее холодными, как лед. «Сначала почувствуете, словно вас ужалила пчела», — объяснила медсестра, — «но это на мгновение. Потом ощутите волну тепла, и боль пройдет». Когда она стала искать вену на руке Пандоры, Габриэль резко спросил: «Может, доктор сделает это лучше?» Медсестра, не ответив, ввела иглу и медленно выдавила поршнем раствор из шприца. Пальцы Пандоры стиснули руку Габриэля. В бессилии он вглядывался в лицо жены, боролся с собой, чтобы оставаться спокойным и разумным, хотя внутри бушевала буря. Все самое важное для него сосредоточилось сейчас в этом хрупком теле на хирургическом столе. Он заметил, что морфин подействовал. Рука стала мягкой, лицо разгладилось, исчезло напряжение вокруг глаз и рта. Слава Богу! Отложив шприц, медсестра сказала: «Я доктор Гаррет Гибсон. У меня есть лицензия на врачебную деятельность. Я практиковалась у сэра Джозефа Листера по его антисептической методике. Вообще-то, как ассистент, я участвовала в его хирургических операциях в Сорбонне». Полностью обезоруженный, Габриэль спросил: «Женщина-врач?» Она криво усмехнулась: «Пока единственная сертифицированная во всей Англии. Британская медицинская ассоциация сделала все возможное, чтобы больше ни одна женщина не последовала моему примеру». Габриэль не желал, чтобы она ассистировала доктору Хевлоку. Никто не знал, чего можно ожидать от женщины-хирурга в операционной, и ему не хотелось, чтобы что-то необычное или странное имело отношение к лечению его жены. Ему требовался надежный, опытный доктор-мужчина. Он хотел, чтобы все было как обычно, безопасно и нормально. «Перед операцией мне нужно поговорить с Хевлоком». Ничуть не удивившись, доктор Гибсон невозмутимо ответила: «Разумеется. Но я хотела бы попросить, чтобы вы отложили этот разговор до окончания обследования состояния леди Сент-Винсент». В комнату вошел доктор Хевлок и сразу направился к смотровому столу. «Медсестра уже приехала, моет руки». Тихо предупредил он доктора Гибсон, а потом повернулся к Габриэлю. «Милорд, рядом с операционной есть комната для ожидающих родственников. Подождите там вместе с Уинтерборнами, пока мы будем осматривать плечо молодой леди». Поцеловав холодные пальцы жены и обнадеживающе улыбнувшись ей, Габриэль вышел из смотровой. В комнате ожидания увидел Уинтерборна и подошел к нему. Леди Хелен здесь не было. «Женщина-врач?» — насупившись, недовольно спросил Габриэль. Уинтерборн выглядел слегка виноватым. «Забыл предупредить тебя об этом, но я могу поручиться за нее. Она принимала роды у Хелен и наблюдала ее после». «Роды — не хирургическая операция», — резко возразил Габриэль. «В Америке врачи-женщины практикуют уже в течение 20 лет», — заметил Уинтерборн. «Мне наплевать, что у них там, в Америке. Мне нужно, чтобы Пандора получила наилучшую медицинскую помощь». Листер публично заявил, что доктор Гибсон — одна из лучших хирургов, которых он учил. Габриэль покачал головой. Если я доверяю жизнь Пандоры кому-то постороннему, то он должен обладать достаточным опытом, а не молодой особе, которая, судя по виду, сама едва закончила школу. Я не хочу, чтобы она ассистировала во время операции. Уинтерборн хотел было возразить, но передумал. «На твоем месте я, возможно, тоже сомневался бы», — признался он. «К мысли о враче-женщине нужно привыкнуть». Габриэль тяжело опустился на стоявший рядом стул и почувствовал, как все его тело тихо вибрирует от нервного напряжения. Появилась леди Хелен. В руках у нее было небольшое сложенное белое полотенце. Не говоря ни слова, она подошла к Габриэлю и вытерла ему щеку и подбородок. Когда свояченица убрала полотенце, он увидел оставшиеся на нем кровавые разводы. Габриэль по очереди поднимал руки, а она оттирала кровь со сбитых костяшек и между пальцами. Он даже не заметил, как появились эти ссадины. Габриэль потянул полотенце на себя, чтобы вытереться самому, но она только крепче сжала руку. «Пожалуйста», — тихо попросила Хелен, — «мне так хочется сделать хоть что-то для вас». Он уступил, и она продолжила обтирать его. Вскоре в комнату ожидания вошел доктор Хевлок. Габриэль встал, сердце его тревожно заколотилось. Доктор выглядел мрачным. «Милорд, после обследования леди Сент-Винсент с помощью стетоскопа мы обнаружили шумы в области раны, что говорит о значительном артериальном кровотечении. Подключичная артерия либо задета, либо серьезно поражена. Если мы попытаемся зашить рану, это грозит опасными для жизни осложнениями. Тем не менее, есть более безопасный метод — это наложение двойной лигатуры. И я буду ассистировать доктору Гибсон по ходу операции, которая займет не меньше 2 часов. В это время... «Подождите», — осторожно произнес Габриэль. «Вы имеете в виду, что доктор Гибсон будет ассистировать вам?» «Нет, милорд, операцию проведет доктор Гибсон. Она владеет самыми новыми, более современными методами. Я хочу, чтобы операцию сделали вы». «Милорд, в Англии очень немного хирургов, способных выполнить такую операцию. Я к ним не отношусь. У леди Сент-Винсент пораженная артерия залегает глубоко и частично перекрыта ключичной костью. Область операции размером в 1.5 дюйма. Доктор Гибсон — педантичный хирург. У нее холодная голова. Руки уверенные, тонкие и очень чувствительные пальцы, что просто идеально для такого вмешательства. Более того, она владеет методикой современной антисептической хирургии, благодаря которой наложение лигатуры на крупной артерии стало не таким опасным, каким было еще недавно. «Мне нужно услышать еще чье-нибудь мнение». Доктор кивнул спокойно, но взгляд у него был пронзительным. «Мы приготовим операционную для любого, кого вы выберете, и поможем, чем сумеем. Только сделайте это как можно скорее. За последние 30 лет я сталкивался примерно с 50 похожих ранений у людей, которые в конце концов оказывались на операционном столе. Ваша жена находится в нескольких минутах от остановки сердца». Габриэлю скрутило все мышцы. В горле застрял мучительный крик. Он не мог принять случившееся, но выбора не оставалось. «Те люди, которые оказались на операционном столе», — хрипло произнес он, — «сколько из них выжило?» Хевлок отвел глаза. «Прогноз для такого ранения неблагоприятный. Однако доктор Гибсон предоставит вашей жене наилучший шанс выкарабкаться. Значит, ни одного». Ноги под ним задрожали. На миг Габриэлю показалось, что упадет на колени, и он с трудом выговорил: «Передайте ей, пусть начинает». «Вы согласны на то, что операцию проведет доктор Гибсон?» «Да», —